«Вы с папой что, поссорились?» — спросила Мел сквозь слезы, обнимая Сэма. «Вы разводитесь?» «Нет, нет, ничего не изменится. Мне просто надо на какое-то время уехать, чтобы самой достичь чего-то, добиться авторитета своими силами, без вас». Сара не сказала им, что они тянут ее вниз, что не дают творить, хотя дело обстояло именно так. Теперь это стало ей очевидно. В какой-то степени прав был и Оливер, но Сара в своей правоте не сомневалась. Они переживут, и она вернется к ним обновленным человеком. Если же останется, то умрет. Теперь она это знала наверняка. «А ты не можешь посещать местный университет?» — тихо спросил ее Бенджамин. Он тоже был ошеломлен, но возраст не позволял ему плакать. Он просто глядел на мать, словно пытался понять, найти истинную причину ее отъезда. Может, они разводятся, но не хотят говорить об этом детям? Но тогда почему она не берет с собой детей? Во всем этом не было смысла. Ему было ясно одно, что семья их разваливается. Но почему, он не понимал. Бенджамин хотел верить, что у матери все же были веские причины для такого поступка. Он очень ее любил, он хотел понять ее, но не мог. «Не думаю, Бенджамин, что я могла бы сделать что-нибудь здесь. Гарвард — то, что нужно». Сара грустно улыбнулась, чувствуя физическую боль от рыданий Сэма, но не решаясь приблизиться к нему. При каждой ее попытке сын отмахивался от нее с яростью. Оливер тоже предпочел держаться от него подальше. «Может, осенью мы там будем вместе?» «Это было бы здорово», — улыбнулся в ответ Бенджамин. Он всегда верил в нее и в то, что она делает, но этот удар потряс его душу. Вся его жизнь в одно мгновение разрушилась. Так он это воспринимал. Бенджамину в голову не приходило, что кто-то из родителей может куда-то уехать. Их место было здесь, должно быть здесь. Тем более он не ожидал, что может уехать мать. Бенджамин пытался собраться с мыслями и успокоиться, но ничего не выходило. Тогда он встал, посмотрел на отца, сидевшего в противоположном углу комнаты, и без обиняков спросил: «Пап, а что ты об этом думаешь?» «Это мамино решение, сынок, мы не можем ей препятствовать, да и выбора особого она нам не дает. Она считает, что поступает правильно, и мы просто должны помочь ей». Оливер посмотрел на жену, их глаза встретились. Теперь он воспринимал это по-иному. Сара причинила боль его детям, не только ему. Такого нельзя было забыть, но он также знал, что всегда будет любить ее. «Мы будем по тебе скучать, Садри». Прелесть Рождества, смех, традиции, подарки — теперь все было забыто. Это был самый трудный вечер в их жизни, хотя в будущем могло быть и хуже. Неизвестно, что их ожидало. Она сказала, что это ненадолго, 2 года. Теперь это казалось им вечностью. Сара снова попыталась приблизиться к Мел и Сэму, который только еще больше расплакался, а Мел, подняв руку, предостерегающим жестом остановила ее и смотрела на обоих родителей с одинаковой злостью. «Я думаю, ты нам лжешь. По-моему, ты уезжаешь насовсем, только не решаешься признаться. Но если это так, почему ты нас не берешь с собой?» «Потому что это не навсегда. Да и что вам делать в Кембридже? Скучать по старым друзьям? Привыкать к новой школе? Жить в маленькой квартирке, где я буду постоянно что-то писать и готовиться к экзаменам? Бенджамин сейчас в выпускном классе. Тебе учиться еще 2 года. Ты что, в самом деле захочешь все бросить? А я не смогу вами заниматься во время учебы. Вам будет гораздо лучше здесь, с папой и Агги, в знакомой обстановке, в своем доме, в своей школе, со старыми друзьями». Ты отказалась от нас. Глаза Мел омрачали злость и боль. Сэм, не переставая, ревел. Тогда Мелисса обратилась к отцу. «Наверное, ты сделал маме что-то очень плохое, раз она от нас отказалась». Мел ненавидела их обоих и знала, что будет ненавидеть всегда. Сара поспешила защитить мужа. «Это неправда, Мел. Папа тут ни при чем». «Люди не уезжают ни с того, ни с сего, во всяком случае взрослые. Ты, видно, очень сильно нас ненавидишь, раз уезжаешь».